Знаковые даты встают, и к тебе как песню дарю. Сколько лет тому зданию, в котором 200 зим воздух невыносим. Мутный темный узкий подъезд, здесь делили воду и крест. Праздновали свадьбы невест, всем миром на одной я встретилась с тобой.